Игра слов, основанная на том, что фамилия Бао созвучна со словом Бао носить на руках. Как только мне припоминается история, которая недавно произошла, во мне невольно вспыхивает гнев. Я вошла в эту семью, выйдя замуж за правнука. А сейчас у меня, у самой уже есть женатые внуки. Я прожила 54 года, многое пережила, но ничего подобного мне не приходилось видеть до сих пор. Вон отсюда! Не осмеливаясь ей возражать, Дзялянь поспешно вышел. «Я же говорила, чтоб ты не ходил, а ты не послушался и нарвался на неприятность», — сказала ему Пин-Эр, стоявшая под окном и слышавшая все, что говорила матушка Дзя. В это время вышла госпожа Син. «Весь этот шум получился из-за отца», — сказал Дзялянь. «А в результате все свалилось на меня и на вас». «Паршивое отродье!» — обрушилась на него госпожа Син. «Другие были бы рады умереть за своего отца. А этому сказали одно слово, так он ропщет на всех и на вся. Неисправимый негодяй! Эти несколько дней отец сердит. Смотри, как бы тебя не отколотили». «Матушка, идите скорее к отцу. Он давно послал меня за вами», — перебил ее Дзялянь. Он проводил мать до дома Дзяше, а сам возвратился к себе. Госпожа Син рассказала Дзяше, о чем говорила ей матушка Дзя. Дзяше был пристыжен, но ничего поделать не мог. С этих пор он, ссылаясь на нездоровье, стал избегать встреч с матушкой Дзя и только ежедневно посылал либо госпожу Син, либо Дзяляня справляться о ее здоровье. От Юань-Ян ему пришлось отказаться, и он взял себе в наложницы 17-летнюю девочку по имени Янь-Хун, заплатив за нее 500 лян серебра. Но это уже не касается непосредственно нашего повествования. После того, как госпожа Син ушла, матушка Дзя еще долго продолжала играть в карты. И только к ужину все разошлись. Об этом тоже речи не будет. Время летело незаметно. Наступило 14 число. Было еще темно, а жена Лайда уже явилась во дворец Жунго приглашать гостей. Матушка Дзя была в веселом настроении. Вместе с тетушкой Сюэ и госпожой Ван, захватив с собой Бао Юя и его сестер, она отправилась к Лайда и в его саду провела половину дня. Правда, сад Лайда не шел ни в какое сравнение с садом роскошных зрелищ, но все же он был достаточно красив и просторен. Ручейки, скалы, рощицы, деревья, башни, беседки и террасы производили приятное впечатление. В большой гостиной собрались мужчины: Сюэ Пань, Дзя Джэнь, Дзя Лянь, Дзя Джун и еще несколько их близких родственников. Кроме того, семья Лайда в этот день пригласила нескольких лиц, занимавших крупные чиновничьи должности, да некоторых знатных молодых людей.